Александр Нагорный, Skyway, глава 5. А как еще реагировать на грудного ребенка, лежащего среди обломков оболочки? Правильно, шок. Между тем, наши девушки, что проснулись от верещания из кино, подойдя и оценив ситуацию, не растерялись. Одна смело забрала малышку и поспешила за подругами, взявшимися готовить все необходимое для пеленания и кормления. Используя простыни и при помощи ножа изготовили несколько пеленок, а из медицинского геля соску. Откуда навыки? За процессом мы наблюдали не произношение звука. Поразительно, но прикасаться к артефакту, нет, к живому олицетворению загадки древних, им, возможно, без последствий для себя. А может, и наемница сможет это сделать? Вероятно, на 90%. Ким словно прочла мысль и попыталась проверить предположение, протянув к ребенку руку. Сразу отлетела в стену и потеряла сознание. А я отметил, что девочка вредничает. Или у нее свой тонкий отбор достойных кандидатур имеется. Занялся приведением напарницы в чувство, а девушке кормлением и уходом. Загадок прибавилось, как и хлопот. Все первоочередные процедуры исполнили. Общее состояние трезвости, наступившее после возлияния накануне, подействовало на настроение и направило все дальнейшие действия в продуктивное русло. Ким задумалась, наконец-то, со всей серьезностью и трезвостью ума над всем сразу. Ее я не отвлекаю, а смотрю на девиц. Приятные внешние данные, мне такие нравятся. Спортивные, цвет и глаз волос сродни виденным ранее, и тут сюрпризов нет. Застенчивые девчат, в отличие от наемниц, или у них такое поведение, заложено воспитанием. Чувство, что найденыши имеют трудовые корни знать или местной аристократии, обосновалось крепче и стало еще одним поводом для мрачных дум. Одежда, что скрывали лохмотья, оказалась не в тему. Слишком качественный, даже на мой неискушенный взгляд. А почему наемница на это не обратила внимания, или обратила и скрывает? И как вообще в содружестве и системе батаров стоят дела с династиями, титулами? Одни вопросы. Как девушки тут оказались? Вообще, это больше похоже на неподготовленное бегство и на убийство, прикрытое помощью доброжелателей. Посмотрим, что будет дальше. Одно обстоятельство встанет в приоритетные аргументы для решения их дальнейшей судьбы. Дитя их подпустило, и есть вероятность, что кроме меня их никто не сможет прикоснуться к нему. «Ну что, созрели для разговора?» Ким наконец-то взяла слово. «Для начала хочется услышать ваши имена и краткую историю появления в грузовом контейнере на борту транспорта. Дабл, проясни конечную точку прибытия». Вдруг замолчала и задумалась. «Нет, постой. Где первая стоянка и перегрузка транзита?» «Не так далеко. Искин готов дать ответы, как и всегда. Глора – орбитальная станция у планеты Маранж, являющаяся домом и обителью монахов Рокланд». «Хм, уже интересно. Но не факт, что им туда». Глянул на девчат с прищуром. «У святош есть вкус, чего я не ожидала. Так как, знакомиться будем?» Я не выдержал ее натиска и попытался отдернуть, на что наемница не отреагировала. Самая бойкая из найденышей встала и приняла горделивую позу, вскинув подбородок. «Я Келли Кроумен, а это мои сестры Лина и Элли». Выражение лица сменилось на ледяное и властное. «Так получилось, что нам пришлось бежать с нашей законной планеты, но неудачно. Нас перехватили и удерживали на векре неизвестные. Выпал шанс побега при содействии лояльно настроенного охранника. И вот мы тут. Это кратко, как и просили. Что вы предпримете в отношении нас?» «Какая прелесть!» Ударив руками по коленям, Ким отреагировал с обычным сарказмом. «Вот только благородных девиц из опального дома Кроман нам не хватало. А вас теперь нет нужды заботиться. Вы умерли, если не заметили условия, предложенные для путешествия. Разбираться в интригах домов нет желания, так что пока вы свободны, но не так, как привыкли ощущать ее». «Так как же?» Келли вдруг стала снова испуганным человечком со страхами за будущее. «Что теперь?» «Да ничего, не решила еще». «Хм». Я привлек внимание. «Не решили, а не решила. Пора тебе принимать во внимание то, что ты не одиночка, болтающаяся по космосу в заработках». Мне надоело ее пренебрежение и подчеркнутое доминирование. Не понял до конца, что на меня нашло, но внутренняя уверенность в своей силе, возникшей словно по волшебству, подвели мое состояние близкое к эйфории. Кроме того, как только я испытал немного агрессии и почувствовал близость конфликта, с моим внутренним миром что-то произошло. Как с телом, так и с разумом. Отобразилось же внутреннее состояние еще необычнее. Нейроинтерфейс, модулированный линзами идентификационного набора, выдал целую сводку ошибок и отключился, уступив место необъяснимому. Интерфейс, что пришел на смену, выглядит весьма старинно, но не с точки зрения электронных технологий. Он не имеет прямых линий и выраженных углов. Все элементы изящные, утонченные, как на тех барельефах, виденных на саркофаге и корках коконов. Вот и сюрпризы. Информация о ситуативном плане помещения и его обитателях сформировалась пакетом сознания. Все физические характеристики присутствующих я знаю, особенно боевые возможности и степень опасности. Имеется и прогноз действий с их стороны, причем в нескольких вариантах. На все и схемы, и порядок моего противодействия, включая использование доступных средств интерьера и оружия, имеющегося у вероятного противника. Оригинально. Меня модифицировала тварюга из кокона. Сказать нечего. То, что это последствия ее вмешательства и создания симбиоза со мной, даже не обсуждается. Все это промелькнуло в моих мыслях за какие-то доли секунды, пока Ким тянулась за кортиками. Для меня так, по крайней мере, все происходит медленно. Резко поднялся и переместился, остановив движение рук наемницы и глядя в ее голубые глаза. Она перестала сопротивляться и застыла, а я увидел ее сеть так отчетливо, будто сам ею обладаю. Узел для воздействия определился автоматически и заглушил порыв гнева Ким, дав информацию о дружественных намерениях и нежелании причинить вред. Прощупал ауру и выровнял общий жизненный ритм, после чего отпустил девушку и вернулся из боевого режима. То, что это именно он, я не сомневаюсь. При желании мог убить ее множеством способов, но самое странное – это возможность полного паралича нейросети и ее контроль. Наемница тоже это осознала, я чувствую. Успокоившись, сел на место, как будто ничего не произошло. Да и прошло не больше минуты с начала конфликтной ситуации. Ким оценил все происшедшее правильно и попыток отковать боли не делает, что меня обрадовало. Найденыши тоже отреагировали, замерев, смотрят то на меня, то на напарницу с нескрываемым страхом. «Так на чем мы остановились?» Решил прервать игры в гляделки и молчанку. «Ким, у тебя есть что сказать по поводу неудачного побега? Поделись мыслями». «Проверим все контейнеры, но не на груз, а на адресатов. Если я правильно мыслю, то именно этот контейнер ждут в нескольких местах», — высказала план. «Или в одном. Кто-то не желает, чтобы они добрались до места живыми. Однако есть вероятность, что и мертвые тела устроят получателей. За работу?» Наемница не проявила агрессии и по-другому отнеслась ко мне. Взгляд изменился. Буду думать, что теперь я не пустое место и не товар. По крайней мере, для нее. Посмотрим. А вот девушки заинтриговали своим сжатым пояснением о судьбе, от кого и куда бежали. Кто перехватил и неудачно помог. Но главное, почему в Содружестве творится бардак, который вижу повсеместно. Нужно разбираться и долго, и вдумчиво. Про проявившуюся способность можно рассказать Ким, но не все и позже. «Не будем терять время», — согласился. «Келли, на вас забота о малышке». «Мы поможем, не сомневайтесь», — подтвердили готовность. «Вот и отлично. Рыжик, переодевайся и за работу. Дабл, проверь, сколько времени нам предстоит тут жить до первой станции, а потом займись классификацией грузов. Я скину тебе данные по мере получения». Раздала указания, переодеваясь. Началась рутина. Мы ежедневно выходили в трюм и проводили время среди стеллажей хранения с контейнерами нескольких типовых размеров. От небольших, как наш, до огромных, по несколько десятков метров длиной и шириной. Через неделю полета проверили большую часть грузов в четырех ангарах. Но один единственный контейнер остался без адресата. Тот, где обнаружены девушки из семьи Кроманов. Странные обстоятельства. «Что ты чувствуешь?» – спросила Ким на очередном обходе. «Конкретнее вопрос можешь сформулировать?» «Ты ведь обрел что-то?» Скорее утвердила, чем спросила. «Расскажи, что?» «Я по-другому стал видеть мир». «А боевые способности, трансы и сканирование нейросети?» «И это я тоже отношу к понятию другого взгляда на мир». «Обещай, что не будешь использовать против меня». Неожиданная просьба прозвучала. «Хорошо, если будешь вести себя аналогично», подтвердил лояльность. и мне нужна полная сводка о жизни в системе. Устройстве и обществе в содружестве, и о проблемах. Тебе не составит труда сделать подборку? Я подготовлю сводку, но это займет время. Подожду, торопиться мне некуда. Поняв, что дальнейшие поиски безымянных грузов бессмысленны, их свернули. Восьмой день должен ознаменоваться прибытием на станцию Глора. И мы затаились в ожидании тех, кто, вероятно, появится у контейнеров. Ким и наш пометила, как не имевшего получателя. Так что ждем. Все началось с постановки корабля в захвата стояночной платформы станции. Сотрясение прошло волной вибрации, подтвердив выполнение процедур стыковки. Легких бронескафов у наемницы имелся запас, и всем хватило переодеться. Малышку тоже поместили в оригинальную люльку из переделанного скафандра. Поразили девушки, смело взявшись за оружие. Заметить, что обращаться с ним они умеют, труда не составило. «Если все так, как мы и предполагали, то контейнер начнет движение», — проговорила Ким. «Дабл, дай картинку снаружи». Прямо на панели обшивки стены появилось изображение, и мы сосредоточились. Через несколько минут в ангар прибыли рабочие группы и заработали автоматические манипуляторы. Погрузчики под управлением операторов сноровисто грузили контейнеры на гравитационные направляющие, и они покидали ангар друг за другом. Новые грузы занимали освободившиеся места, а на нас внимания еще никто не обратил. «Этот!» Келли указал на подозрительного человека в бронескафе. «Персонал так не одевается. Жаль, что лицо не видно». «Кого-то ждет». Ким немногословно. Сконцентрировали внимание на нем. «Дабл, ты можешь дать звук?» Попросила из кино, когда к наблюдаемому подошли еще трое. «Да, если Ким подтвердит, то я исполню просьбу и взломаю их каналы связи», — отреагировал голосом ментора. «Делаю же, и перестань поясничать. Отформатирую», — фыркнула та. «Каналы? Их что, несколько?» Однако разговора не случилось, и все четверо наблюдаемых замерли в ожидании. Между тем персонал неожиданно покинул ангар. Удивились не только мы, судя по нервозным движениям людей в бронескафах и приготовленным к бою импульсникам. Через минуту помещение прорезали свистящие очереди. Обороняющиеся сноровисто рассредоточились и открыли ответный огонь по превосходящим силам противника. Около двух десятков атакующих. Несколько бойцов упали от меткой стрельбы старшего встречающего. Но и среди его людей появились раненые. Бронескаф выпускает струйки дыхательной смеси из пробитых мест, сокращая шансы людей выжить. Старший ведет себя куда проворнее и постоянно меняет позицию, делает точные выстрелы. Но расстановка сил не в его пользу. «Это Андро!» — воскликнула Келли. «Лина, Эля, посмотрите! Его специфика боя и почерк. Ким, помогите!» Взмолилась. «Или мы сами!» Решительно бросилась к выходу, но я успел перехватить. «Это еще кто, Андро?» «Кузен и наставник». «Что предпримем?» Обратился к напарнице, сдерживая брыкающуюся девчонку. «Долго я эту мартышку не удержу». Вспомнил занятие по природе, выдал сравнение. «У меня есть что противопоставить», — спокойно пояснила. «Будьте должны 3000 за потраченное. Одноразовое применение». С этими словами Ким вытащила из скрытого отсека два контейнера и активировала их. Затем приоткрыла дверь и выставила наружу. Мы перевели внимание на бой. В пространстве появились два роя шариков с вращающимися лопастями, подсвеченными плазмой. Они разделились и рассыпались по помещению ангара, а следом метнулись к нападающим, помеченные наемницей как цель. Плазменные резаки начали кромсать броню и тела столь стремительно, что взгляд не всегда улавливал движение летающих убийц. Несколько мгновений, и на пол начали падать расчлененные трупы. Некоторые пытались спасти бегством, но от скоростных убийц скрыться не удалось. Обороняющиеся остановились и начали озираться по сторонам в поисках неожиданного союзника. «Ким, а драки и стычки в содружестве прекращаются? Ну, хоть иногда». Между прочим, кинул вопрос наемница. «Раньше да, а с тобой?» Вздохнула. «Такого счастья не увижу долго. Кипишь вокруг тебя постоянно, и спад не предвидится. Еще и с артефактом этим вляпались в замес непонятный. Не за ребенком же все гоняются». Высказалась недовольно. Мы вышли спустя минуту, на всякий случай держа гостей на прицеле. Но те опустили оружие и активировали канал общей связи. Наша группа поступила аналогично. Разговор сразу не начался, так как все занимались изучением друг друга. Даже родственники не спешат проявлять чувство радости встречи. Странное поведение. Сверток с малышкой, что вынесла Элли, когда мы убедились в безопасности, приковал внимание. Наверняка у этого Андро появились мысли о молодой мамочке, что его держит, так как затемнение шлемов девушки не использовали. Ну-ну, даже интересная реакция. «Предлагаю отложить разговоры до более спокойного времени». Андор заговорил первым. «Шаттл ждет у противоположного борта транспорта». «Согласен», — подтвердил верность действий. «Ким, как считаешь?» «Уходим», — подтвердила кивком. «Я заберу вещи и определю контейнеру точку доставки. 5 минут, не больше». Наемница спешно удалилась и спустя некоторое время вернулась с ранцами для всех, включая и сестер. Распределив ношу, последовали за Андором, начавшим нервничать и пояснившим, что скоро на место боестолкновения прибудет служба безопасности станции и представители корпораций. Согласились и ускорились. Для передвижения взяли двухместные лайтфлаи, что остались после напавших. Шлюзы трюмов открыты, и это позволит беспрепятственно преодолеть немалое расстояние до места стыковки. Однако, прежде чем начать движение, наемница сноровисто ликвидировала потерю кислорода, залив гелем пробоины в скафандрах раненых. После нехитрых, но важных действий группа тронулась, распределившись подвое. Лишь Андор остался без пассажира. Транспортный корабль похож на тот, что чуть не рухнул мне на голову и поражает размерами. Гигантские трюмы разделены на сектора, ангары, где в четком порядке хранятся грузовые контейнеры. В третьем попались люди из персонала станции, занятые своим делом и проводившие нашу колонну безучастными взглядами. Один из трюмов имеет специфическое назначение, о чем намекают грузы. Это корабли. Несколько рейдеров и челноков застыли в транспортировочных стапелях, на что Ким отреагировала по-своему. Ей жутко захотелось реквизировать одно из судов. «Здесь», — показал Андор проход между стеллажами. «Идемте». «Оригинальное место для стыковки», — констатировала Ким. «Не предусмотрено конструкцией. Не находите?» Оценил реакцию, глядя старшему в глаза, но тот серьезен и непроницаем. Спешились и прошли за провожатым, помогая раненым. Прямо в корпусе транспорта оборудован вход. Герметичная мембрана, исполняющая роль заглушки, имеет шлюз, открыв который мы проследовали по переходному рукаву к шаттлу. Небольшое по сравнению с тем же рейдером. 2 кресла пилотов и посадочные места. Все компактное. Явно не для дальних перелетов. «Занимайте места по вкусу», — продолжил немногословный родственник. «Мест хоть и мало, но на нашу группу хватит». «Напитки есть?» Ким выступила в своем амплуа. В горле пересохло. «Да, там мини-бар». Ей указали расположение. Наемница принесла напиток и пару рюмок, протянув одну мне. Не стал отказываться, хотя принимать горячительное вовсе нет желания. Место я выбрал у иллюминатора, дающего неплохой обзор. А то, что происходит спереди, хорошо видно через центральную смотровую панель пилотов. Плюсом – глазсфера. Занялся знакомством с окружающим пространством, и не напрасно. Есть чему удивиться. Я провел в космосе всю сознательную жизнь, основную часть на орбитальной станции, что на орбите Титана, спутника Сатурна. Но такую картину вижу впервые. На голоконтроле обозначены 5 планет. Одна в центре. Попросил сделать картинку более подробной, с реальным отображением поверхностей. 4 планеты вращаются вокруг центральной, самой крупной. Как минимум 3 имеют атмосферу и 2 – растительность. Моря, реки, океаны. Атмосферное завихрение живописно свидетельствует о активности движения воздушных масс и их схожести с земными. Там наверняка есть и население, и животный мир. Одна из них является Маранж и помечена как конечная точка полета. Интерес вызывает центральная планета, больше подходящая под определение сплошного вулкана. Линии потоков расплавленных пород возникают и исчезают в колоссальных провалах поверхности. Кратеры выбрасывают 1 000 000 тонн пепла. Некоторые объединены в группы, представляя непрекращающиеся огненные цепи. Породы имеют разные температуры, и оттого спектр переходит от светлых к темным тонам. Трещины образуют каньоны, которые наверняка видно невооруженным глазом, если подлететь ближе. Одно обстоятельство меня смутило. Это то, что в определенных местах расплавленная масса поднимается на большую высоту, извергаясь из разломов. Потом, дойдя до определенной точки, она опускается на планету по пологому вектору. Но куда? В какие недра утекает большая часть расплавленных пород? Ким, не пояснишь по поводу этого феномена? Я уверен, что наемница в курсе аномалий планеты. Тут все запутано. Она дарила себе. Когда-то она была процветающей и обитаемой. Не замедлила с ответом. Все изменилось очень давно, задолго до образования корпораций. Осушила рюмку глотком. Еще при главенстве династии императоры и причина мутная, и достоверности в объяснениях нет. Нашу беседу прервала система оповещения. «Внимание! Корабль захвачен гравитационными ловушками. Управление невозможно. Смена курса». «Вот черт! Этого еще не хватало!» Выругался Андор, недоумевая. «Гравиловушки, но откуда? Этого нет ни у кого, даже у военных. Только на линкорах установлена подобная система. И те ограниченного радиуса. А тут нет вокруг никого, кроме нас». «Какого хрена?» Сплюнула напарница и отшвырнула посуду. «Вы можете хоть что-то планировать без косяков? И что теперь?» «А ничего не остается, кроме как ждать и надеяться на чудо». Судорожно переводя взгляды с панели контроля, на пассажиров проговорил Андор. «Я обессилен перед этой технологией». «Красавчик, нечего сказать». Она демонстративно сплюнула. «Я только одно чудо знаю. Вооружаемся и готовимся. Чего уж. Прибить бы тебя. Неужели непонятно, что вашу группу вычислили еще на пути к транспорту? Трудно поменять маршрут или корабль. Дебила кусок». Шаттл заметно ускорился, сменил курс, и пилоту удалось определить новое направление. «Мы летим в центр скопления». Он обернулся, ища указания или поддержку. «А как же теперь?» «Так же». Ким привела импульсник в боевой режим. «Не просто же для того, чтобы расплавить нас тянут. Так что, если там есть кто-то, имеющий возможность управлять нашим судном, то он явно не мертвый». Проверила стальное оружие. «Ждем и дышим глубже». На том она закончила монолог и сосредоточилась на окружающем пространстве космоса. Впрочем, как и все. Несколько долгих часов полета прошли в молчании. Шаттл уверенно двигается на космический вулкан, заставляя лишний раз задуматься над итогом. Мысли не радуют, а планета, полная не поддающихся логическому объяснению аномалий, неумолимо приближается. Отчетливо видна поверхность, там, где облака пепла имеют брешь. Среди рек, морей и озер расплавленных пород чернеют острова твердого, стабильного покрова, изрезанные каньонами и испещренные кратерами. Некоторые не имеют дна, так как потоки лавы пропадают в недра мифическими водопадами, словно порождение дьявола. Определение «ад» подходит как нельзя лучше. Приблизившись к поверхности, шаттл нырнул в один из кратеров. Несколько минут полета между раскаленных стен, и ситуация изменилась. «Боги так не делают», — посетила мысль при взгляде на правильную геометрию лабиринта. То, что расплавленные массы появлялись и исчезали то там, то тут, не ввело меня в заблуждение относительно искусственного происхождения маршрута. Пролет сквозь недра планеты — это те еще ощущения. Залы и гроты с многочисленными ответвлениями меняли друг друга, и иногда размеры внутренних артерий просто не укладывались в понимание. Транспортный корабль может беспрепятственно двигаться, и запас расстояния до стен останется. Шло время... Шаттл то ускоряется, то замедляется. При прохождении очередного поворота или подныривает между раскаленными потоками, которые меняют направление. Иногда они необъяснимо текут вверх, нарушая понятие притяжения и направления гравитации. Ломать голову над происхождением аномалии я перестал, резонно решив, что те, кто ведет нас, сами все пояснят. Хотели бы убить, давно бы убили. Размер очередной полости планеты сложно представить. Но именно в ее центре возвышается обширное плато со вполне технологическими конструкциями пирамидальных и полусферических форм. Несут защитные функции, на мой взгляд. К одному из них и направляемся. Скорость снизилась, и перед нами открылся шлюз, распознать который сразу на купле не удалось. И полет продолжился среди зданий. Все оценили масштабы, ведь внутреннее пространство каждой конструкции – вмещает небольшой город с многочисленными ярусами улиц и магистралями всех назначений. Вокруг кипит жизнь, но более упорядоченная, чем на планете Ким в Векре. Военизированная? Такое определение дал неосознанно, из-за множества мелких факторов, которые все вместе повлияли на мое отношение к порядку и чистоте. Шаттл замер на площадке здания, предусмотренной для посадок. Покинув свои места, вышли наружу, где нас ожидал единственный представитель от хозяев. Человек в плаще и коротким клинковым ножнах. Заметил высокое качество атрибута и засомневался его декоративной принадлежности. Сделан с использованием технологий, принятых считать в содружестве с современными. Прозрачная капсула лифта понеслась вниз с подножия посадочной площадки. То, что механизм основан на гравитации, поняли сразу. Высота порядка 200 метров, но могу ошибаться. Сопровождающий указал на открытую платформу с поручнями, и мы поспешили занять места, после чего плавно тронулись по направлению к самому крупному из зданий в центр мегаполиса. Попадающиеся транспорты имеют необычный угловатый вид, а население одето идентично провожатому. Плащи одного покроя и атрибут в виде короткого меча или палаша в наличии у каждого. Остановились у центрального входа, где ожидали четверо хорошо экипированных охранников, присоединившихся к нам. Широкая подвесная дорога и сам вход выполнены технически совершенно, с элементами декора в виде рун и символов, но не навязчивых и не портящих общность картины прогрессивного сооружения. В холле уже ожидала кабина лифта, гостеприимно открытая, и два вооруженных человека по бокам не портят картину. Подъем закончился овальным залом с несколькими коридорами. Прошли по центральному и замерли у дверей, украшенных барельефами космических баталий, символами и гербом. Вошли через минуту, когда все наше оружие забрали стражи, и остановились перед хозяином, вышедшим навстречу из-за массивного стола. Кабинет со старинным интерьером наполнен раритетными вещами и воинственными атрибутами. На стенах в креплениях находится масса оружия, в том числе и современные образцы. Хозяин выделил меня из всех и подошел ближе. Средних лет, волевые черты лица, взгляд скорее умудренного старца, прожившего долгую жизнь. «Прежде чем вы зададите вопросы, я поясню причину вашего визита». Начал спокойным, мелодичным и властным голосом. «Никто не собирается причинить вам вред. Нам нужно встретиться с тем, кто активировал Нави и встал на путь наследия древних». Многозначительно посмотрел мне в глаза и перевел взгляд на ребенка. Обошел всех и вернулся на место за столом. Прежде чем сесть, указал нам на кресло, расположенное напротив. Воспользовались приглашением и не смели прерывать рассказ, замерли в ожидании его продолжения. Ким сел рядом со мной и Келли с малышкой. «Зовут меня Ингвар Мон, глава опальной расы биотехносов. Находитесь вы на нашей родной планете Креатории, некогда процветающей, привлекательной и радушной гостям, с богатой природной средой и раем для всех жителей, могущественной и прогрессивной в технологиях и военных сферах. Но...» Я образно обвел рукой вокруг. «То, что мы видим, ни для кого не секрет. Чем знаменита наша раса?» Он остановил меня жестом. «Лучшие бойцы, не знающие поражений, и готовы выполнить любой приказ. Верные берсеркеры императорской династии и телохранители. Великий флот, не знающий поражений, самыми передовыми военными технологиями. И все это закончилось в одночасье. Несколько веков назад появилась группа предателей из нашего числа, чем бросили тень на всех. Мы попали в опалу и уединились, дав клятву вернуться по первому зову императорского дома. Так прошло несколько лет, но и здесь вмешалось предательство. Планета, обжитая нами, не всегда была пригодна для жизни, ввиду размера и, соответственно, повышенного тяготения. В ее недрах работали несколько тысяч гравитационных генераторов, питающихся от реакторов. Он вздохнул, задумался, с горестью и досадой. В результате теракта произошел общий сбой в их работе. Некоторые взорвались, образовав ядра с непрекращающейся реакцией, растапливающей породы по сей день. Гравитация сыграла злую шутку, и ее векторы направлений стали непредсказуемы, а изменить мы ничего не можем. Защита, установленная в зонах расположения, не дает к ним подступиться. Произойдет очередной подрыв. А как они работают без обслуживания? Полностью автономная конструкция. Дроны ремонтируют и следят за оборудованием. Там целая производственная цеха для изготовления всего необходимого. И основа всему – природный ксионит, составляющий основу планеты. Ксионитрит, как и его производная, используется в реакторах и генераторах. Так что у нас еще много времени до полного разрушения системы, хотя и неизбежного. Тогда более-менее понятна аномалия на поверхности и внутри. Проговорил общее мнение, и со мной согласились. А много вас? Поверьте, достаточно. Теперь представьте, вы, как предводитель... Первым сам назначил и обратился ко мне. Наемница вскинула бровь, а остальные переглянулись, пошептались и успокоились, не смея поставить слова Ингвара, под сомнение согласились с положением. Я представился, и хозяин задумался. Спустя некоторое время выдал свое видение моего имени. «Инвер Павел, так мы будем называть тебя. Все биотехносы без исключения запомнят это имя». Мы сошли взглядами, и мир вокруг замер. Только я и он оставили способность говорить и двигаться. «Не удивляйся!» Он поднял ладонь. «То, что ты прошел инициацию, я знаю, как и последствия с ней связанные. Поэтому состояние транса тебе уже должно быть знакомо». «Был момент. Не стал врать. Сталкивался с боевым режимом. Можете подробнее об этом рассказать?» «Насколько смогу, но не перебивай и не удивляйся». «Постараюсь», — подтвердил настрой и приготовился слушать. «Знаю я немного, но кое-что расскажу. Технология древних рождена еще до появления биотехносов. Ее природа неизвестна, но связана она исключительно с мозгом чистого человека, из модификантов и присутствия планта сети. То, что происходит дополнительно, это бонус. Например, армирование скелета и усиление мышечного потенциала. Наноколонии ведут работу по переустройству организма и его подготовку к дополнительным возможностям. Каким именно, я не знаю. Разберемся, что насчет мозга. Мозг – самый передовой процессор. И его использование на 100% откроет для обладателя невероятные способности. Но нужно время. Ты выработаешь индивидуальный интерфейс и сможешь влиять на существующие сети, включая глобальную. Как? Я тоже не знаю. Уже ближе к пониманию. А что за путь вы мне предрекли? И при чем тут ребенок? Верните то, что должны, и пройдите путь до горизонта событий. Ведь у вас есть орудие для этого. Прозвучало неожиданное заявление. Грудная девочка, орудие. Что за горизонт? И она. Подождите немного, и все поймете. Он первый раз улыбнулся за все время. Вы будьте с ней аккуратны и берегите. Это кровь великой династии, добровольно оставившая мир на многие века. И напоследок хочу дать понять, что никто не знает, что предстоит пройти тебе. Будь внимателен с выбором телохранителей и друзей. Когда настанет время, критерианцы присоединятся. И это все? Я возмутился и готовился разозлиться не на шутку. «Нет». Он стал более серьезен. «Мы дадим вам корабль, полностью созданный по нашим технологиям. Это приятный сюрприз для обитателей Содружества. Так как выглядит судно, соответственно, принятым стандартам». «Спасибо, конечно. Но как быть с инструкциями? Что искать и куда двигаться?» «Это твой путь», — жестко отрезал. «Тебе его и проходить. Куда и как? Никто не знает». Но помни о главной задаче. Теперь настала пора возвращаться к остальным. С последней фразой окружение постепенно вернулось к обычному течению времени. Никто не заметил нашего разговора, что естественно. Дальнейшая беседа не содержала интересующей меня информации. Все свелось к истории рас и их взаимоотношениях с внешним миром и недовольством положением дел в Содружестве. Открытая неприязнь к корпорациям, как источнику всех бед, не скрывалась хозяином. Про мою миссию неординарность не упоминалась, подарок корабля интерес к персоне объяснил расплывчато и так умело и непонятно, что после всех слов никто ничего не запомнил. Хотя все кивали с многозначительными выражениями. «Когда вы отпустите нас?» – задала вопрос Ким, как только разговор исчерпал основные темы. «В любую минуту можете нас покинуть, однако невежливо отпускать гостей без ужина». Он улыбнулся во второй раз, Вы так не считаете?» «Согласна, если у других нет планов», — посмотрела присутствующих и остановилась на мне. «Особенно у старшего». «Ужин — неплохая идея», — подтвердил. «Да, и организовать ночлег не помешает». «Уже все готово. У каждого своя комната, за исключением Инвера. Там предусмотрены места для ребенка с ухаживающими девушками». На том разговор закончился, и нас проводили в зал для трапезы. Ким по привычке занялась обильными возлияниями, не забывая про меня. Как попал к себе, не помню. А вот пробуждение ошарашило. Лежу в постели не один, уткнувшись в голубые волосы. Руки покоятся на самых соответствующих моменту местах, и от этого стало неуютно. А гормоны моментально ударили в голову. Нежно, проведя по привлекательным формам несколько раз, остановился в районе притягательных округлостей. Ким резко обернулась. «Ким, как мы?» Только и смог выдавить, не помня событий ночи. «Молчи!» Очаровательно улыбнулась с интригой. «Если не повторишь ночного подвига, то рискуешь потерять напарницу». И мы слились в объятиях, не прекращая ласок и давая волю действиям друг друга. Угомонились лишь тогда, когда из смежного помещения показалась Келли и посоветовала собираться. Нехотя выпустил наемницу из объятий, и она сразу превратилась в привычную фурию. Сборы не продлились долго, и уже через несколько часов мы покинули недра планеты, взяв курс на Маранж, обители дом монахов Рокленд. Так настоял Андор. Наверняка причины веские. Дабл, занявший положенное и скину корабля место, неожиданно поднял тревогу. Группы целей заходят со всех сторон. Предлагают не сопротивляться и последовать за ними. «Дабл, тебя пора форматировать», — зло прошипело Ким. «Где были твои сенсоры?» «Они появились из поля маскировки. Поставили его еще в гипере или заранее. Я не определил их появление. Так что...» «Да и я не разобрался до конца с возможностями корабля», — заявил как-то обидчиво. На голосфере отчетливо отобразился ситуационный план, а я подумал, что это уже никогда не закончится.